Дорогие братья и сестры, я хочу поприветствовать всех тружеников и соучастников Великой Нивы, благовестия, соучастников Евангелия. Пожелать хочу обильных Божьих благословений в этом важном труде. Когда я рассуждаю о благовестии, когда мы что-то планируем, у меня всегда и трепет, и, вы знаете, вот такой разрыв немножко между тем, что хочется сделать, и то, что реально понимаешь, что можешь сделать. И я вспомнил, однажды мы посетили брата-солдата, он служил тут в наших краях, из Молдавии. Ну и уже ему демобилизовываться скоро, осталось совсем немножко времени. И я ему задаю вопрос: Вася, как у тебя настроение, на сердце у тебя как? Он подумал немножко, а потом говорит: ты знаешь, как будто бы на велосипед поставили мотор от ЗИЛа 130. И говорит, такое ощущение, что этот велосипед скоро развалится. Ну так и Слово Божье говорит, что мы сокровища носим в глиняных сосудах. И дело благовестия такое большое. А еще послушаешь хорошую проповедь, как Иона проповедовал, как много покаялись, как в день Пятидесятницы каялись. И идешь, а получается совсем слабо, совсем плохо, и кажется, что-то не так. И вот по размышлению, по горению сердца, вроде бы хотелось так много сделать, оно получается меньше, не так эффективно, не так, как хотелось бы. Конечно, вчера уже звучало слово, что мы живем в определенный период, и сегодня нам нужно делать то, что мы можем. Она сделала, что могла, это самая высокая оценка. И если мы делаем все, что можно с нашей стороны, то Господь будет умножать, и посевы будут всходить. Друзья, я прочитаю из Евангелия от Иоанна, из 4 главы с 39 по 42 стих. Это тоже история одной евангелизации, хорошо знакомая для всех нас. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 39 по 42 стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами услышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Тема моя: не по твоим уже речам веруем, а сами слышали и узнали. И я хочу на 2 части разделить. Первая – о наших речах, потому что здесь присутствовали речи этой женщины, которая обращала свою речь к людям, что-то рассказывала, и хороший был результат – уверовали люди. А потом, когда они пришли, она им так и сказала: идите и вот посмотрите того человека, не он ли Мессия. И когда они пришли, еще большее число уверовало. Друзья, ну многие уверовали, и еще большее число уверовало. Хотя мы не видим цифр, но, думаю, предполагать можно, что это было много. Наверное, часть города какая-то определенная, может быть, даже весь город или почти весь город. Но было много. Ни один, ни два, ни три, думаю, ни пять и ни десять. Много уверовало и по слову женщины, и когда пришли и встретились со Христом. Успешное благовестие прошло. Успешное благовестие. Люди слушали, люди веровали, и хороший был результат. Я хочу, друзья, прочитать вам небольшую статистику по нашим результатам нашего объединения. Ну вот, например, в 2010 году у нас было 189 крещений за год, и общее количество членов церкви нашего объединения на конец 2010 года было 6182 члена церкви. На конец 2011 года у нас было 154 принявших крещение, и членов церкви 6139. На конец 2012 года у нас было 148 крещаемых за год, и членов церкви 6071 член церкви. То есть и количество крещаемых 189, 154, 148, и количество членов церкви 6182, 6139 и 6071 член церкви. Как вы думаете, друзья, многие уверовали за время нашей работы, хотя бы за последних 3 года? Да, были уверовавшие, принявшие крещение. Есть естественное уменьшение за счет того, что кто-то умирал. Может быть, кто-то ушел из церкви, это тоже есть право. И кто-то, может быть, переехал в другие места. Но скажу, что нам, ну, как бы, есть о чем попечалиться. Я хочу, чтобы мы еще раз, преклонив колени, сердечно помолились о том, чтобы Господь и простил нас за результаты такой работы. Хотя у нас нет такой цели или установки, чтобы за год вот объединение увеличивалось настолько. То есть, как Господь дает, но все-таки цифры не очень утешительные. Здесь многие, и еще большее число уверовало. У нас, братья и сестры, вот не очень хорошо идет вот работа, и хотелось бы, чтобы наше объединение возрастало. Я не собрал статистику, но в других объединениях есть рост, и количество крещаемых увеличивается. То есть нам есть о чем помолиться, поплакать, немножко вот порассуждать о том, как бы нам работать так, чтобы было лучше. Друзья, многие уверовали по слову женщины. Вот что говорила эта женщина? 29 стих, я еще прочту, это будет повторение и того отрывка, что мы прочитали. 28-29 стих. «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все». Друзья, я думаю, что это можно взять как опыт и как метод евангелизации. Итак, Иисус говорил человеку, которого освободил от злых духов, говорит, иди, расскажи, что с тобою сказал, что с тобою сделал Господь. И вот, друзья, расскажите, что сделал с вами Господь, и пойдите посмотрите человека, который сказал мне все. Я думаю, друзья, что каждый из нас переживал и переживает и до сих пор эту работу Духа Святого, как Иисус сказал, Дух Святой пришед в мир, обличит мир о грехе. Вот эта работа Духа Святого через нашу совесть, через обстоятельства, через проповедников, через даже бессловесные какие-то вот вещи, напоминающие нам о грехе, вот через это Бог говорит к нам и говорит о том, что плохо в нашей жизни. И думаю, что все мы с вами каялись, потому что осознавали себя грешниками, потому что Дух Святой обличал. Я родился и рос в христианской семье, но я хорошо помню, что мое сознательное детство, может быть, 7-8 лет, проходило под воздействием обличения совести. Я приходил на собрание, я слушал призывы в конце собрания, и мне хотелось каяться, и мне хотелось просить у Бога прощения. Я каялся и дома, при молитвах с родителями, но я знал, что должно наступить такое время, когда я должен основательно, бесповоротно покаяться и стать Детем Божьим. И это было под воздействием Духа Святого. Я об этом переживании часто рассказываю людям, и вы знаете, касается сердца, и они понимают, что перед ними не тот человек, который хочет вот возвыситься или показать себя праведником, а действительно, это правда жизни, это истина, что мы все грешники, и мы грешники, погибшие грешники, и наше прощение связано с тем, что Дух Святой работал над нашим сердцем. Братья и сестры, думаю, что и вам приходилось неоднократно встречаться, что совесть обличает людей. Дух Святой, находясь сейчас в этом мире, совершает работу и над неверующими людьми, и они мучаются и страдают, и они хорошо знают, что они грешники. Они слышат этот голос. И когда мы говорим о том, что Иисус мне сказал, что Дух Святой мне открыл, что это было моментом моего осознания и толчком к тому, чтобы я покаялся, им становится близко и их переживания, они понимают, в каком направлении им нужно двигаться. Это личный опыт спасения, осознания вот этого процесса, которым Бог провел нас для того, чтобы мы покаялись. И эти слова бывают убедительные, как и в служении этой женщины. Друзья, второй момент, я хочу обратить внимание, что вот она говорит, идите посмотрите того, кто сказал мне все, что я сделала. У меня иногда появляется такое желание быть сердцеведцем таким, как Иисус Христос был. Лучше встречайся с человеком, посмотреть ему в лицо и сказать, вот это у тебя плохо. И так, чтобы это было точно, вот как Иисус видел сердце. Но вы знаете, Господь нам не дает такого дара видения сердец, только в некоторых случаях вот открывает нам. И это практика служения, что открывает Господь. Как-то Петр Костюченко рассказывал о евангелизации в Армавире и говорит, так хорошо в многоэтажках проходило евангелизационное собрание, и я в проповеди своей, когда обратился к людям, говорю, правда же, мы все грешники, ведь все люди согрешили, правда мы все грешники. На первой лавочке сидит такая девушка, ну, видная собою, привлекательная, накрашенная, одета так вот по-современному, и она вдруг встает и говорит, а я не грешница. Я не грешница, я хороший человек. Вот вы спросите, у кого хотите. Вот здесь вот люди сидят, спросите, я не грешница. И бабушки зашумели, не-не, она хорошая, она пройдет, не пройдет никогда не поздоровавшись, она никогда спросит, как здоровье, а попросишь в магазин сходить, она сходит, она добрая, нет-нет, она не грешница. Петр говорит, я растерялся, ну как это так, не грешница, ну грешница же, конечно. Ну и Дух Святой побудил, говорит, меня открыть пророка Исаии, я не помню конкретно какой текст, ну смысл примерно такой, что ты вот кажешься таким, а я изобличу, я покажу то, что у тебя внутри, я перед всеми открою твою наготу, я перед всеми изобличу тебя. Я, говорит, я прочитал немножко, а потом спрашиваю, читать еще или достаточно? Она, нет, нет, достаточно. Села, больше не говорила. А когда уже делали призыв, по-моему, через несколько служений, там многодневное служение было, говорит, она одна из первых вышла и покаялась. Братья и сестры, бывают такие вот отдельные моменты, когда Бог посылает конкретную мысль, посылает вот текст Священного Писания, который сказать и который прочитать для того, чтобы человек понимал, что он грешник. Но вот я еще встретился с таким методом, интересный для меня он показался, я хочу поделиться. Друзья, проповедь о Христе бывает неактуальная, потому что людям не нужен Христос. Вот особенно в наше время. Ну вот зачем Христос нужен человеку, который имеет какой-то доход, какой-то бизнес, у него устроенная жизнь, он хочет потихоньку грешить, чтобы его никто не трогал. И так вот где-то анестезия у него проходит такая, он то свечку поставил, то там доброе дело сделал, там еще что-то, в каком-то фонде участвует, где-то что-то вот так успокаивает себя, там, родителям уделяет внимание, и ему кажется, что он неплохой человек, и вот ему Христос не нужен. И вот этот метод говорит о том, что есть детоводитель ко Христу. Вот вообще в истории человечества период закона – это детоводитель ко Христу. И он привел человека к осознанию, что, ну, в виде народа израильского, к осознанию того, что праведностью своей ничего невозможно сделать. И об этом говорит апостол Павел. И вот этот метод десяти заповедей. В беседе с людьми, вот когда знакомишься, задавать вопрос. Вы знаете, что есть 10 заповедей? Вы знаете, что это основные положения, которые Бог предлагает человеку? И на этом зиждется вот вся правда или справедливость человеческая. На 10 заповедях все моральные кодексы, все уголовные кодексы, конституции стран, они имеют в основе своей 10 заповедей. Это основа того, что человечество сегодня ограничено от зла, ограничено от окончательного разложения и уничтожения самого себя. И вот эти 10 заповедей, давай просмотрим, ты их соблюдаешь или нет. Ну вот первая заповедь какая у нас? «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов». И вот рассуждать с человеком, скажи, у тебя Господь, Бог, Творец неба и земли, твой Господин, твой Господь или нет? У тебя есть какие-то увлечения? У тебя есть хобби какое-то? Есть, я то, другое. Так смотри, у тебя же вот кумир, один кумир, другой, золото любишь, автомобиль красивый любишь, у тебя вот кумир, ты же нарушитель заповеди Божьей. Ты понимаешь, что ты нарушил заповедь Божью, ты нарушил основу того, что нужно. Ну, потом вот не сотворяй, твори себе никакого изображения. Икона есть у тебя дома? Ну ладно, икона может болезненно там. Какие-то вещи, которые ты так вот дорожишь, которые ты готов, чтобы никто к ним не прикоснулся. Потом почитай отца и мать. Ты почитаешь отца и мать. А когда ты последний раз подарок подарил? А когда ты позвонил? А когда ты сказал отцу и матери слова благодарности за то, что они воспитали тебя? А какие у тебя отношения? И у многих людей, неверующих, отношения очень нехорошо складываются. А потом не убивай. Не-не, я никого не убил. Подожди, не убил. Написано, что Ненавидящий брата своего человека-убийца. А ну-ка давай проверим отношения. У тебя с соседом какие отношения? У тебя бывают такие чувства? Да убил бы его, да? Да откуда он взялся и так далее? Ну да, бывает. Так ты знаешь, что ты человека-убийца. Ты знаешь, что ты нарушитель закона Божьего. И когда по всем 10 заповедям, а ты прелюбодействуешь, большинство, 95% прелюбодействует. А если не прелюбодействует, то фильмы и обстановка, и мысли настолько нечистые, что человек очень быстро соглашается, что да, это нечистота есть, это есть. Так знаешь ли ты, что ты нарушитель заповедей Божьих? Ты знаешь, что тебе будет за это? Возмездие за грех смерть. Ты в аду будешь, и никакая проходная тебе не поможет. Ты понимаешь, что один выход, тебе нужен Христос. И люди немножко открываются для того, чтобы слышать о Христе. Друзья, 10 заповедей, беседа о законе Божьем, о Божьих нормах, которые установлены, эта беседа открывает людям, и они видят, что они грешники. Они видят и открывается все, что они сделали посредством Слова Божьего, посредством вот и этого метода. И люди располагаются к слушанию, вот, слушанию проповеди о Христе. Друзья, эта женщина говорила людям несложную проповедь, но интересно, что ее услышали. И мое сердечное пожелание, чтобы мы так говорили, чтобы люди нас услышали, чтобы говорили ясно. К евангелизационной проповеди, к беседе с людьми нужно готовиться. Хорошо, если мы письменно изложим, ну, хотя бы предполагаемый текст нашей беседы с неверующим человеком. Когда начинаешь писать, очень многое раскладывается и понимаешь несовершенство своего мышления. Когда излагаешь мысли, ты выражаешь одно, а у тебя в мыслях намного больше. То есть мы озвучить не можем все, что думаем. Даже вот проповедуешь, когда, планировал и то сказать, а сказал намного меньше, намного сжатий, как-то не так, как хотелось бы. А когда начинаешь писать подробно, тогда понимаешь несовершенство связи между мышлением и изложением, и над этим получается немножко поработать. И хорошо, чтобы у нас и евангелизационные проповеди, и возможные варианты бесед где-то вот формировались и улучшались. И вот эта женщина, конечно, наверное, у нее не было подготовки, но все-таки она говорила очень ярко. Очень ясно говорила людям, она говорила эмоционально. Вот я хочу обратить внимание, друзья, что у нас не хватает иногда эмоций. Вы знаете, у нас есть некоторые факторы, которые нас немножко сжимают, и мы делаемся чуть-чуть суховатыми. Ну вот, например, я никогда не хочу подражать методам евангелизации харизматических проповедников. Вот это вдалбливание, махание руками, такая вот развязанность. Я вам скажу, не вяжется оно мне, не вяжется. И я замечаю, что я настолько сжимаюсь, что говорю так, что человек меня не слышит. Так говорю как-то монотонно, так оно неинтересно получается. Люди то неверующие, мы можем в своей среде, среди братьев в беседе там, рассчитывать на то, что это духовная обстановка, но люди неверующие, живущие в атмосфере таких способных телеведущих, комментаторов, там, режиссеров и так далее, они привыкли к тому, чтобы им более эмоционально говорили. И когда мы говорим безлико так вот, не повышая голос, не выделяя главное и второстепенное, не зная, где у нас кульминация. Я однажды проповедовал и в проповеди сказал хороший пример такой к теме проповеди. И после моей проповеди подходит один человек из мирских, он уже был членом церкви, говорит, почему ты так говорил безлико? Почему? Этот пример, это же кульминация твоей проповеди. Тебе нужно подготовиться было к этому, ты должен к этому был подвести всех. И вот на этой волне это самое большое было бы утверждение. А ты так рассказал его, как случай рассказал и все. Братья и сестры, нужно над этим работать. Я думаю, что убедительное было слово этой женщины, ясное. Я думаю, что эмоций у нее было много. Вообще вот так по жизни я думаю, что женщина, которая была 5 раз замужем, это довольно эмоциональная женщина, довольно разговорчивая. И то, что у нее появлялся один, второй муж с такой репутацией, и пятый появился, то есть она умела разговаривать, умела. И я думаю, друзья, нам тоже нужно стараться говорить так, чтобы люди слушали, чтобы воспринимали, чтобы эта самая дорогая весть могла прозвучать вот так, чтобы люди понимали. И на том языке, на котором разговаривают люди. И не только в плане в плане языка, как наречия, а и вот на уровне их интересов. Мы проводили евангелизационное служение в прошлом году в Полтавской области, и вдруг нам предоставляют возможность провести служение в центральной школе города Миргорода. Центральная школа, ведущая, там эксперименты проводят, там у них даже есть класс, в котором верующая, по-моему, из Пятидесятнической церкви, там проводит занятия, там и тексты Священного Писания. Ну, вот такая школа вдруг оказалась. И вы знаете, друзья, мы были в растерянности. В нашем репертуаре не оказалось ни одного детского гимна, псалма, который бы можно было спеть. И мы не готовы были проповедовать детям. Мы попробовали, мы попытались, постарались что-то, но пришли к выводу, что мы не готовы были говорить на языке детей. У нас нет специальных евангелизационных программ для подростков, для молодежи. А это тоже нужно делать, говорить с людьми на том языке, на котором они понимают, для того, чтобы они услышали нас. Друзья, это первая часть моя. И мы вот в этом участвуем, мы говорим, и пока люди не знают Христа, нам нужно сказать так, чтобы люди нас услышали, чтобы вызвать у них желание познакомиться с Христом. Ну, если бы она просто сказала, там сидит возле колодца, просил у меня пить, ну и все на том, да? Ну, просил пить, так просил. Ну, кто пойдет туда, чтобы поить кого-то? Или, может быть, так бы она сказала, да, он там что-то говорил, что-то там мне рассказывал, сказал, что у меня 5 мужей. Ну, и, может быть, и никто не пришел. Она говорила так, что люди заинтересовались и пошли, чтобы встретиться со Христом. Пойдите и посмотрите. Друзья, следующая мысль, которую я хочу предложить. Нам нужно звать людей к живому Христу. Нам нужно звать ко Христу, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Позвольте, я затрону чуть-чуть такую сферу, о которой мы не очень часто говорим, но я бы хотел, чтобы она чаще звучала и чтобы она была практикой нашей жизни. Еще раз хочу обратить внимание, что некоторые заблуждения, которые вот появились, они нас сдвигают в другую сторону, и мы не делаем то, что должны были бы делать. Ну, например, свидетели Иеговы ходят очень по многим дворам, и после них нам очень тяжело ходить. И у нас спрашивают, вы тоже свидетели Иеговы? И мы уже где-то думаем, да не будем ходить по дворам после них, из-за этой вот их евангелизации, и мы не будем ходить. И это неправильно. Ходить нужно по дворам. Пятидесятническое харизматическое заблуждение, вот их учение о дарах, об откровениях, оно нас немножко как бы сжало настолько, что мы иногда стесняемся сказать людям, что можно помолиться, и Бог пошлет исцеление, что можно помолиться, и ваши вопросы будут разрешены. Это может сделать Бог. Это мы вас зовем к живому Христу, и это реальность жизни. Друзья, как хорошо, чтобы для нас Христос был живым Христом, чтобы мы не просто проповедовали по тексту Священного Писания, чтобы мы знали Его живого, чтобы мы практиковали вот общение с Ним, исполнение Духом Святым. Кстати, вот, друзья, по проповедованию, кроме подготовки, у меня есть такое, как и наблюдение, и совет такой, чтобы мы проповедовали с вдохновением от Духа Святого. Что это значит? Молитвенная подготовка. Ставить перед Богом вопрос, Господи, у нас евангелизационное собрание, дай мне слово для этого собрания, именно для тех людей, которые придут на это евангелизационное собрание. Просить с постом, просить у Господа, так как-то Иван Яковлевич советовал еще, говорит, братья, практикуйте ночную молитву. Вот освободитесь от всех дел и попробуйте молиться всю ночь Богу для того, чтобы был успех в служении. Вы знаете, это очень хороший совет. Молитва с поднятыми руками. Апостол Павел пишет, желаю, чтобы мужи воздевали в молитве руки чистые, без гнева и сомнения. Конечно, мы имеем в виду прежде всего руки молитвы, прежде всего духовное наше подвязание, но когда готовится сильный бой, когда нам нужно выходить и противостоять силам злы, я считаю приемлемо перед этим совершать и молитвы и с поднятыми руками, и усиленные молитвы, объединенные, такие вот, которые усиливают нас постами, для того, чтобы иметь от Господа вдохновение, иметь благодать от Господа, иметь вдохновение, когда будем говорить, иметь тему проповеди, которая была бы предназначена для этого собрания и открыта нам Духом Святым. Братья и сестры, не бойтесь слова откровения, не бойтесь. Мы, конечно, не должны впасть в какие-то крайности, выдавать свои размышления и свои желания за откровение. Откровения Божьи, они направлены на созидание дела Божьего, на свидетельство. Они ни в коем случае не противоречат противоречат Слову Божьему, они не противоречат общему устройству и благовестия, и церковного устройства. Мы можем хорошо и ясно проверить вот то, что пришло на сердце нам, мы можем проверить. И вот дает Господь Слово. Приходишь на собрание, и тебя не назначали на проповедь. Уже собрание началось, уже распределены проповедники, вдруг служитель подходит и говорит: ты не сможешь сказать сейчас слово. Братья, это очень часто бывает. На евангелизационных собраниях, на других мероприятиях Господь ведет так, и это подтверждается. То есть не какая-то мистика и фантазии, которые вот бывают у некоторых людей, а просить от Господа Его направление. Оно будет от начала до конца в устройство понятное, такое, что никому не помешает, не потребует наших претензий. Это то, что дает Господь. Друзья, хорошо, чтобы мы объединялись и во время служения. Я был на одном молодежном общении Курско-Рязанского объединения. Большое представительное общение, хорошие оркестры были, хорошее слово было. Первый день подходит к концу, призыв к покаянию. Присутствует более 2000, наверное, 1003 человек, и ни одного покаяния. Я помню хорошие проповеди, хорошее слово, хорошее общение, и ни одного покаяния. Вы знаете, тревога такая, переживание о молодежи, подростков много, так вот и вокруг ходят, и здесь находятся, есть кому каяться, конкретно видно, есть кому каяться. Закончился первый день без единого покаяния. А потом на второй день я сижу там вот в рядах с братьями, вдруг смотрю, сборничек лежит. Я открыл его, и там написано, я не помню, какой город Курско-Рязанского объединения, а братьев уже нету. Я думал, они уехали, уже надо раньше уехать. Я одному из братьев даю, говорю: возьмите сборничек, отдайте, наверное, братья уехали и забыли. А он говорит: да не, они придут. Я говорю: так а где они? Ну ты ж видел, вчера общение закончилось и ни одного покаяния. Сегодня все служители по несколько человек распределились и по часу уходят и молятся о том, чтобы Бог послал покаяние. Вы знаете, братья, простой был призыв, и более 200 человек, по-моему, 220 человек покаялось на второй день. Это был такой результат, это так ярко было, это так было торжественно, так хорошо. И после того, я знаю, хорошие и последствия покаявшихся, мне в этом году пришлось сочитывать одну пару, и этот молодой братик с армянской кровью, он тоже тогда каялся, сегодня он уже член церкви. Слава Господу за это. Друзья, мы должны сильно проводить наши евангелизационные мероприятия, объединяться в молитвах, приобщать группы, вот молитвенные группы, пожилых наших братьев и сестер приобщать, посты проводить. Мы много мероприятий проводим, тысячи километров проезжаем, и результаты наши маленькие. Конечно, друзья, если во свидетельство, и мы посеяли, и сделали, что могли, это хорошо. Но если мы не учли какие-то моменты, и так вот слабенько подготовились духовно к этому, конечно, это неоправданно. Друзья, совершать молитвы веры. Я уже обратил внимание. Вы знаете, друзья, как хорошо, когда люди, обратившись к Богу, имеют живую веру. Я вот недавно, мы там ездили на посещение в село, и пожилые сестры ехали, они часто делятся своими переживаниями. И вот одна сестра говорит: я когда уверовала, мне Бог столько ответов на молитвы посылал, что я удивлялась. Ну, думаю, что вы тоже могли бы рассказать много примеров, и это так распространено, особенно когда только человек уверует, и Господь ему посылает ответы на молитвы. Она говорит: мой муж, Толя, он такой добрый, хороший, но никак он не верил, никак не верил. И Бог столько чудес послал. И вот один из таких случаев, поехали, говорит, мы в село там к родственникам, заехали в магазин, туда-сюда, вышли, зашли, приезжаем туда, говорит, я на руку глянула, часов нету, потеряла где-то часы. И я молюсь внутренне: Господи, часы потеряла, ну как это? И вдруг, говорит, голос мне Божий говорит: они под деревом лежат. Я, говорит, так немножко. Потом уехали, я, говорит, мужу говорю: поехали туда вот к магазину, там под деревом мои часы лежат. Он, говорит, смотрит на меня: ты что, говорит? А я опять, говорит, слышу внутренний голос: лежат под деревом, езжай. И, говорит, мы поехали. Я ему говорю: иди, вот там он, мужчина, стоит, вот под этим деревом часы. Он, говорит, пошел, нагнулся и взял часы. Ну, простой вопрос, и я думаю, что, друзья, таких моментов много. Но как хорошо, когда вот такое доверие Господу. И Господь не остается в долгу. Он отвечает на молитвы, Он посылает исцеление. Вчера там в селе мы были, позавчера, приходит одна женщина, соседка в Райновке у нас, соседка Неля. Так они не очень расположены. Это пришла, говорит, ну я не знаю, как это сказать. Ну вот мой Лешка опять в запое. Ну как-то по-божьему это как-то надо или помолиться, или что. Неля, ну конечно помолимся, конечно будем молиться. И мы на служении совершили молитвы. Братья и сестры, не стесняйтесь, совершайте молитвы о нуждах людей, и Бог будет отвечать. Потому что это Божье обетование, что вы совершите дела, вы обратитесь и получите во имя Мое. И это будет подтверждением, и будут сопровождать уверовавших знамения и чудеса. Это Божье определение. И они пошли, и Господь совершал великие чудеса и знамения руками апостолов. Я не призываю к тому, чтобы у нас появилось желание быть чудотворцами, желание обратить на себя внимание, желание исключительности, как иногда люди хвалятся. Да Бог через меня столько чудес проявил, а вы мне замечания делаете. Это заблуждение, совершенное заблуждение. Если Бог делал чудеса, и Он будет делать, то для смиренных сердцем и для Своей славы, а не для того, чтобы нас прославить, чтобы этой крайности не было. На одном евангелизационном собрании у нас в городе проходило, собрались многоэтажки, людей немало, и вдруг дождик начинает капать. Ну что в таких случаях надо делать, братья? Молиться, конечно, молиться. И сколько раз мы получали ответы, а внутри все трепещет. А вот сейчас помолишься, а дождь как даст, и ничего не получится, и ничего не будет. Конечно, братья и сестры, ответил Господь, помолились, и дождик ушел, и сколько евангелизационное собрание было, не было дождя. Этот год особо дождливый. Ну и так отмечают, друзья, что по многим мероприятиям евангелизационным, вот дождливое время, уличные благовестия на улице, перед служением идет дождь. Помолились, дождь прекратился, собрали аппаратуру, и опять пошел дождь. Вот много свидетельств по нашему краю было, вот таких ответов на молитв, которые Господь нам дает. Друзья, еще один момент, который вот мне хотелось бы обратить внимание, это чтобы люди знакомились близко со Христом, надо вводить их в рассуждение и в изучение Священного Писания. Ну, не новая мысль. По нашему региону у нас один брат ревновал проводить библейские кружки. И вы знаете, у нас, ну, наверное, не меньше десятка, а может быть и больше членов церкви, которые остались в церкви в результате работы библейских кружков. Совершенно неверующих людей собирает. Ну, в то время Библии еще были немножко как бы дефицитнее, чем сейчас. И предлагают, кто хочет иметь Библию, 14 занятий провести вот в течение 2 месяцев и подарим вам Библию. Ну и на этих занятиях истины Божьи открывались в таком простом виде о сотворении, о плане Божьем спасения, о грехопадении и так далее. И эти беседы, они открывали Христа, открывали живого Бога, и многие люди к концу занятий этих уже были покаявшимися и никогда больше не оставили молитвенный дом. И хотя занятия проводились не только в молитвенном доме, там и в других помещениях, но люди приходили, каялись. То есть встреча со Христом. Идите, женщина сказала, идите и посмотрите. И еще большее число уверовало. Ну и главная тема нашей проповеди, что Он Спаситель мира. Он Христос. Друзья, этого не забудем. Мы иногда проповедуем хорошие семьи, мы проповедуем хорошие отношения, мы проповедуем благословение вот в материальных вопросах. Самое главное – это спасение. Погибшим людям, погибшим грешникам нужно спасение. Итак, друзья, я прочитал отрывок 2-дневной евангелизации. 2 дня Иисус пробыл в этом городе Самарийском. Не знаю, где Он, там же у колодца сидел, не знаю, как там с пищей было. Возможно, то, что ученики принесли, Он и это и была пища. А может быть, Он и 2 дня эти не ел, потому что Он сказал ученикам, «Моя пища есть, творить волю пославшего Меня». Это основное занятие было Его, евангелизация, проповедь Евангелия. И хорошо закончилось это евангелизационное мероприятие. Многие люди уверовали, и еще большее число уверовало. И знаете почему, друзья? Там не было оркестра и хора, хотя я сторонник того, чтобы мы все средства, возможно, использовали. Но там был Христос и была женщина. И я хочу всех ободрить, и чтобы мы сейчас помолились. Есть Христос живой, и есть ты и я. И успех в евангелизации обеспечен. Это основное звено евангелизации – Христос и я. Конечно, друзья, организованные и групповые – это все на своем месте. Но основа евангелизации – это мое единство со Христом, понимание Его воли, Его поддержка, Его благословение и Его благодать. И обещание Иисуса Христа – сделайте больше, чем я сделал. Да поможет Господь, чтобы мы были ревностными. Я еще раз хочу призвать к молитве, друзья. Не стесняйтесь молиться и о конкретных нуждах, о конкретных людях, о конкретных населенных пунктах. Наша конференция больше носит характер отчетности, такого вот информации. Это тоже хорошо и на своем месте. Но хорошо, когда мы и объединимся в молитве, когда наши молитвы будут и конкретными, и о каких-то твердынях, вот местах, которые так трудно поддаются евангелизации, о чем мы помолимся вместе. И давайте будем внимательны к молитвам друг друга, чтобы не просто формально сказать «Аминь», а чтобы поддержать друг друга, чтобы в этом великом собрании прозвучали усиленные, сильные молитвы об успехе дела благовестия, о том, чтобы нам больше сделать для Господа, чтобы больше людей уверовало, чтобы люди встретились с живым Христом и никогда больше от Него не ушли. Аминь. Аминь. Помолимся.